Август пару раз поводил над ним палочкой, что-то прошептал и попросил выпить полстакана безвкусной жидкости малинового цвета. После ее приема Сириус невольно расслабился и погрузился в сон. Судя по словам Роули, оврать после пары продолжительных круциатусов ему смысла не было. На дело его подбил Карбан Яксли, и этот дурень даже не стал над его словами задумываться. Чем же Сириус так не угодил самому Яксли, пока было не ясно. Вальбурга очень сильно сомневалась, будто того задела судьба Лестринджи, чтобы среди пожирателей и встречались настолько близкие друзья, да им дай волю, они и друг друга перебьют, один темный лорд их и держал в узде, а теперь так разбежались, как крысы, и не знают, как им выкрутиться и выжить. «Это все, клянусь, это все, что я знаю», — твердил дрожащий Роули. «Хорошо, можешь идти», — помолчав, сказала Вальбурга. «Да-да», — не поверил своим ушам Роули. «Вы разрешаете?» Вместо ответа Вальбурга выразительно посмотрела в сторону камина, а Кикимер с кочергой отошел в сторону. Едва стоявший на ногах Роули пошатнулся и поплелся к камину, зачерпнул из горшочка на полке немного летучего пороха и настороженно оглянулся. И Вальбурга, и Кикимер оставались на своих местах. Роули выдохнул и кинул порох за решетку камина. «Поместье Роули!» — выкрикнул он и шагнул в изумрудное пламя. «Авада Кедавра!» — вдогонку сказала Вальбурга и взмахнула волшебной палочкой. Две изумрудных вспышки с хлопком встретились и поглотили непрошенного гостя. Куда бы Роули ни вывалился из камина, в свой дом или в дом родственников, вывалился он туда точно неживым. Впрочем, Вальбургу это не сильно волновало. Какие-то мгновения она смотрела в сторону камина, в котором снова безмолвно и тихо лежали лишь угли и зола, а потом перевела взгляд на Кикимера. «Отправляйся в банк и позови сюда наглую морду, у меня есть для него работа», помолчав, сказала она и поднялась с дивана. «Да, госпожа», кивнул домовик и с хлопком исчез. Вальбурга вышла из гостиной, немного прошлась и застыла у лестницы. Сейчас же отправляться в Мунга и действовать Августу и другим целителям на нервы вроде бы не было смысла, разве она своим беспокойством или гневом хоть как-то поможет пострадавшему сыну? Какие-то мгновения она стояла в полутемном коридоре, еле дыша и смотря на ступени. Те самые ступени, на которых ее маленький неугомонный Сириус часто прыгал и несколько раз даже уговаривал присоединиться к нему доверчивого Регулуса. Пока она им хорошенько не всыпала, игры на лестнице не прекращались. А ведь еще не так давно она думала, что потеряла их обоих, что больше ни один из них не пройдется по этой лестнице и не назовет ее матерью. Детский плач, доносившийся сверху, вывел Вальбургу из странной задумчивости. Она развернулась и стала подниматься. Детский плач доносился из спальни Сириуса, и Вальбурга открыла дверь. Что здесь такое еще происходит? При ее появлении Добби, стоявший у детской кроватки, вздрогнул и перестал ее покачивать. «Простите, госпожа», Добби пытался успокоить полукровку, но полукровка, сидевший в детской кроватке, расплакался еще пуще и заглушил голос домовика. «Сили, Сили, Сили». Только сейчас Вальбурга вдруг подумала, что она не слышала, чтобы малыш так настойчиво звал мать. То ли на ребенке сказался шок, то ли Сириусу с его нескончаемой придурью все время удавалось крестника отвлекать от мысли о матери. У Добби так явно не получалось. «Подвинься», только и сказала ему Вальбурга, направившись к детской кроватке. Конечно, она видела мальчика каждый день в столовой, а в последние дни так вблизи от себя. Сириус стал садиться на соседний от нее стул и детский стульчик он, конечно же, тоже передвинул к себе поближе. «Сили». Но сегодня Вальбурга наклонилась и впервые взяла полукровку в свои руки. «К чему эта истерика, Гарри? Твой крестный отец непременно к тебе скоро вернется», сказала она ему так, как будто вела разговор с взрослым человеком, который мог ее понимать, и достала из кармана белоснежный чистый носовой платок. «Сили?» — глупо спросил мальчик и растерянно осмотрелся. «Твои предки были достойными людьми», — продолжала Вальбурга и аккуратно протерла его мокрые щечки и носик платком. «Я имею в виду не бабушку с дедушкой, конечно». Флемонт и Юфимия очень размякли. Она повернулась и двинулась в сторону кровати, и Добби тут же поспешил убрать с ее пути игрушки. «Я имею в виду тех, кто доводился им прадедами, тех, кого Блэки уважали. Поговаривали, твои предки берут начало от самих Пивереллов, понимаешь?» Полукровка, конечно же, ничего не понимал, но то ли ее голос, то ли недолгие объятия его успокоили, и он притих. Вальбурга посадила его на кровать и уселась рядом. «Тех самых братьев, что не побоялись дерзить самой смерти», продолжала она и, окинув пол взглядом, указала домовику на мягкого тигренка и на зайца. «Конечно, твоя кровь уже не так чиста, как у предков, но ты все еще потомок Поттеров». Добби протянул ей игрушки, и Вальбурга стукнула каждую кончиком палочки. «И воспитанник Блэков, никто не имеет права принижать твои достоинства». Игрушки, упавшие на кровать, ожили, и мягкий тигренок в то же мгновение впился зубами в шейку зайки. Гарри, явно не видевший ничего подобного, охнул, а мягкий зайка обмяк в пасти тигренка, и тот его швырнул в сторону. Вальбурга же протянула руку и приложила палец к подбородку ребенка. «Ты из тех, кого остальные должны уважать и бояться, мальчик, а значит, не тебе лить слезы, их следует лить другим, тем, кто вздумал тебя обидеть или оскорбить». Она убрала палец, и Гарри подобрал тигренка, но игрушка снова сделалась неживой и не стала двигаться, когда он ее потряс. «Силли?» – спросил Гарри и посмотрел в сторону двери. «Хочешь послушать сказку про трех братьев, мальчик?» – предложила ему Вальбурга и осмотрела спальню. Среди книг, что лежали на тумбочке, она не увидела сказки Барда Бидля и цокнула языком. Чтобы Сириус и купил что-то важное и нужное, удивительно, как со всем остальным разобрался, видимо, хоть что-то у Поттеров видел и запомнил. Ей пришлось рассказывать сказку по памяти. Гарри, уставший трясти игрушку, лег на кровать и обнял и тигренка, и погибшего зайку. К тому моменту, когда Вальбурга подобралась к финалу, он уже хлопал глазами, а потом и вовсе не почувствовал, как она поднялась. Вальбурга же смотрела на него какое-то время. Ей снова подумалось о ее мальчиках. Регулусу нравилось, когда она читала ему сказки, в отличие от Сириуса, он ее не перебивал и упрямо не твердил, что все должно было закончиться не так, как закончилось. Регулус тоже, бывало, засыпал, когда она ему читала. «Если до возвращения Сириуса ты не будешь оказывать полукровке Поттеров должный уход или из-за твоей невнимательности с ним что-то приключится», помолчав, тихо сказала Вальбурга, повернув голову к Добби, расставлявшему машинки, «то я никогда не отрублю тебе голову и не повешу ее внизу. Я тебя просто сожгу в камине, чтобы ни один домовик в этом доме не узнал о твоем никчемном существовании». Добби охнул, схватился за уши и, качая головой, заверил, что он не допустит, чтобы с Гарри Поттером что-то приключилось. «Смотри у меня», предупредила его Вальбурга и вышла из спальни, аккуратно прикрыв за собой дверь. Не прошло и получаса, как вернулся Кикимер и доложил, что ей пора спуститься в гостиную. В этот раз гоблин явился к ней без промедления. «Здравствуйте, миссис Блэк», — сказал он, поклонившись. «Здравствуй, наглая морда», — ответила Вальбурга. «Мне передали, у вас есть для меня работа». «Все верно. Найди Карбона Яксли и доставь его ко мне как можно скорее. За срочность я вознагражу. Надеюсь, тебе не нужен задаток?» Гоблин сглотнул и, попятившись к камину, закачал головой. «Нет, что вы, миссис Блэк, я вам доверяю и сделаю все возможное», сказал он и исчез в изумрудном пламени. Вальбурга хотела сказать Кикимеру, что прошлый задаток явно пошел гоблину на пользу, но домовик убежал к окну и забрал у совы письмо. «Из Мунга, госпожа», — доложил он, узнав на конверте штамп. Вальбурга тут же поднялась, забрала у него письмо и нетерпеливо порвала конверт. Август без лишних приветствий и предисловий писал, что все под контролем, он поставит Сириуса на ноги, нужно только немного потерпеть. Вальбурга облегченно выдохнула и отдала Кикимеру и конверт, и письмо. «Сожги, и ступай готовить ужин. Полукровка не будет спать вечно, его тоже надо будет покормить». «Да, госпожа, все будет сделано». Возле дома Блэков уже не в первый раз происходили странные события. К примеру, кое-кто додумался использовать на площади Гримма магию, и вспышки заклинаний привлекли внимание Макглов. И мало того, что некоторые из них что-то странное заметили, так тем же вечером на этой треклятой площади погиб под колесами машины один из пожирателей, а именно Гейбл Траверс. К тому же тем же вечером в Мунга оказался Саймон Силвин с сильнейшими ожогами, но на вопросы, где он их получил и при каких обстоятельствах, он отвечать отказался. «Может быть, это было на площади Гримма, может быть, это Блэки заманили вас к себе и угрожали?» Зайдя в Мунга, спрашивал его Крауч, но Силвин так разволновался и закричал, что его палату пришлось покинуть и дать целителям поработать над ним. Впрочем, вряд ли кто-то, кроме самого Крауча, мог связать странные события между собой, а если и мог, то явно приходил не к тем выводам. Сам же Крауч был страшно недоволен. Судя по всему, Яксли боялся действовать сам и использовал сообщников. Еще бы были его сообщники посмелее, могли бы как Силвин не иметь метки и указывать на Блэков, но нет, на них рассчитывать не стоило. Спустя несколько дней Краучи в Яксли засомневался, и угораздило же его довериться пожирателю. Из-за его действий только и приходится, что подчищать улицы и память Макглов, а толку все равно нет. Похоже, так и придется искать другой выход, и тут, словно по волшебству, Крауч в ближайший день разбирал почту и наткнулся на очень странное послание. «Уважаемый мистер Крауч, считаю своим долгом сообщить вам о страшном преступлении. Неизвестный автор утверждал, что Сириус Блэк крайне опасен и причастен исчезновению, а возможно, и даже убийству самого Альбуса Дамблдора. Как утверждал источник, Дамблдор и Блэк не поделили Гарри Поттера и страшно поссорились. По его словам, директор считал, что мальчику лучше жить у Макглов родственников, а Блэк был убежден, что такая знаменитость должна остаться с ним и купаться в своей славе. Неизвестный источник утверждал, что Блэк с юных лет был большим эгоистом и ни в чем себе не отказывал, а Гарри Поттер для него еще один источник дохода и возможность продолжать вести разгульную жизнь. Ребенок ему явно не нужен, и он не собирается о нем заботиться должным образом. Если начальник отдела магического правопорядка оставит это все без внимания, то своим бездействием он рискует загубить всем известного героя и оказаться в центре скандала, после которого он уже вряд ли сможет продолжать спокойно работать. Не то чтобы Крауч вдруг поверил анонимному доносу, но у него перехватило дыхание. Казалось, тот самый аргумент против Блэка наконец-то оказался у него в руках. Он тут же вызвал к себе сотрудников и велел отыскать Альбуса Дамблдора. «Его нигде нет, сэр», — спустя день доложил один из подчиненных. «Мы проверили школу. Никто не видел Альбуса Дамблдора ни на территории, ни у себя в башне. Вы уверены, все проверили?» — переспрашивал Крауч, смотря на группу серьезно настроенных сотрудников. «Может быть, его вызвали на очередное собрание Международной конфедерации магов?» «Нет, сэр», — отвечал ему другой сотрудник. «Официально никакое собрание не назначалось, а неофициально никто между собой не собирался. Мы опросили некоторых членов МКМ, они не видели Альбуса Дамблдора и дружеских встреч с ним не устраивали. В Хаксмиде его тоже не было. Мы опросили местных жителей и поговорили с его младшим братом», прибавил еще один сотрудник. «И в Годриковой впадине его тоже не видели», следом за ним добавил первый. «Родовой дом запущен, он давно там не появлялся». По всему выходило, что неизвестный источник не врал, и Блэк мог быть причастен к исчезновению Дамблдора. Крауч решил, что даже если директор жив и просто отсутствует, то это все равно отличный повод добраться до Блэка. Он отдал распоряжение задержать того и доставить в Министерство магии. «А на каком основании, сэр?» – осторожно спросил один из мракоборцев. «На основании подозрения в убийстве одной видной персоны», – отрезал Крауч. «Исполнять». Судя по всему, мракоборцы не горели желанием задерживать Блэка, но приказ есть приказ, и они отправились за ним. Вот только сам Блэк, как выяснилось, вдруг оказался в Мунго, и там возникла очень непростая ситуация. Как докладывал позже один из мракоборцев, Блэка они нашли, но вот задержать не смогли. Этому помешал какой-то пожилой целитель, по их словам, ставший в позу. «Вы с ума сошли», — возмутился тот целитель, встав у двери в палату. «Заберете Сириуса Блэка сейчас, и он у вас в камере и дня не протянет. Но у нас приказ», — пытался переубедить его главный в группе мракоборец. «А у меня клятва», — возражал пожилой целитель, но был вынужден уступить и отойти от двери. «Давай, давайте», — в ярости воскликнул он. «Забирайте полуживого преступника. Забирайте и помните, что больше ни один мракоборец не получит в Мунго помощи. Дохните на улицах. Я сегодня же переговорю с главным целителем, и больше мы тех дикарей, кто не дает нам выполнять свою работу, лечить не будем». Перспектива дохнуть на улицах мракоборцев немного смутила, и они решили пойти на компромисс. «Я выставил у палаты людей», — докладывал старший в группе в кабинете Крауча. «Мы наложили на нее чары блокировки трансгрессии. Блэк от нас не уйдет, сэр. Если вы желаете, вы можете хоть сегодня сходить в Мунго и допросить его». Крауч желал разве что уволить этих мракоборцев и нанять других, но пришлось сохранить невозмутимое лицо. Идти в Мунго не было смысла, там Блэк все равно на виду у других, а значит, при всем желании ему ничего не сделать. «Благодарю за проделанную работу, не спускайте с Блэка глаз», — сухо ответил Крауч. «Как только ему станет немного лучше, доставьте его сюда». «Да, сэр», — ответил мракоборец и вышел из кабинета. Однако к вечеру того же дня желание ждать сильно ему опротивило. Крауч вышел из кабинета и, пройдясь по залу, скользнул взглядом по своим сотрудникам. Яксли он увидел за одним из дальних столов. Того окружало трое улыбающихся коллег. «Слушай, Карбан, может, тебя кто-то проклял, а?» – спрашивал один из них. «Да-да, просто так все из рук валиться не будет», – весело прибавил другой. «Ты бы сходил в Мунга или хотя бы ликвидатором проклятий показался», – посоветовал третий. Если Яксли не собирался им отвечать, то увидел Крауча и помрачнел. «Да отвалите вы», – рявкнул он, кое-как собрал с пола какие-то пергаменты в кучу и, схватив их, куда-то понес. Намек он, видимо, понял. «Контракт все равно не позволит Яксли сбежать, пока он не сделает свою работу, вот пусть доделывает, если не хочет встретиться с дементором». Крауч хмыкнул и вернулся к себе в кабинет. Часть 15. «Прошу простить меня, дорогая Вальбурга, но я с дурными новостями». Август торопливым шагом прошел из коридора в столовую. Из-за его слов Вальбурга чуть не выронила чашку, и та покачнулась в ее пальцах. «Что с Сириусом?» Осторожно опустив чашку на блюдце, спросила она. «Со здоровьем Сириуса все в порядке, он идет на поправку», ответил взволнованный целитель, «но вот его свобода. Боюсь, сегодня я столкнулся с невообразимым безобразием. В Мунга заявилась группа мракоборцев, они пожелали задержать вашего сына и доставить в Министерство магии». «Задержать? На каком это основании?» «Мне сказали, его подозревают в убийстве». «В чьем убийстве?» «Не могу знать, моя дорогая. Эти мракоборцы такие грубые и невоспитанные. Мне с трудом удалось их остановить. Я им пригрозил, что если они заберут вашего сына в том состоянии, в каком он находится сейчас, то пусть больше ни они, ни их коллеги в Мунга не появляются. Они подумали и решили выставить у палаты охрану. Вот только я теперь опасаюсь, что такая мера долго не продержится. 2-3 дня, максимум неделя, Сириусу станет лучше, и тогда они заберут его в министерство, а там сами понимаете, какие ужасные условия в тюрьме. Все мое лечение, простите за грубость, может пойти коту под хвост. Даже не знаю, что мне еще сделать. Вы уже и так достаточно сделали, Август, — успокоила его Вальбурга. Поверьте, я очень ценю ваше участие и помощь и вознагражу все ваши усилия. Прошу, вернитесь к тому, чем занимались, а с остальным мы как-нибудь разберемся. Хорошо, моя дорогая, вы только берегите себя, а то в наше неспокойное время никогда не знаешь, откуда и чего ждать. На этом целитель покинул ее дом, а Вальбурга не стала допивать чай. Не сказав домовику ни слова, она ушла в гостиную и по каминной сети отправилась к золовке. «Что это такое, Лукреция?» Без приветствий сурово обратилась она к ней. «Я была к тебе слишком добра. Или ты теперь не ценишь всего того, что я для тебя сделала, Вальбурга?» Изумленно воскликнула золовка, вскочив с дивана, и велела юной дочери немедленно покинуть гостиную и оставить их одних. «Милая моя, чем же я так провинилась перед тобой, а ты еще и не знаешь», — гневно подхватила Вальбурга. «Мракоборцы хотят арестовать моего едва живого сына, а я узнаю об этом не от родных, а от третьих лиц. Знаешь что, моя дорогая, если ты совершенно не ценишь мою заботу, то больше не появляйся в моем доме, Мерлин мой. Да я впервые это слышу. Клянусь тебе, Вальбурга, смилуйся», — с чувством воскликнула золовка и, бросившись к ней, взяла ее руку в свои ладони. «Дорогая моя, я сегодня же все выясню. Дай мне хотя бы час или два. Игнатиус наверняка все знает, просто он еще не успел вернуться домой и поведать мне». Вальбурга ничего ей не ответила и, выдернув свою руку из ее ладоней, ушла, не попрощавшись. Вернувшись домой, она никак не могла успокоиться и найти себе занятие. То пожиратели смерти хотят убить ее сына, то вдруг в Министерстве магии хотят упрятать его за решетку. Не зная она, что Дамблдор не на свободе, то можно было бы предположить, что это он чинит Сириусу козни, но нет, это точно не он. Но тогда кто? И по какой причине этому кому-то так сильно нужно избавиться от Сириуса? Не в силах ничего понять и придумать, Вальбурга поднялась наверх и опять зашла в комнату к сыну. В этот раз полукровка ходил по полу и разбрасывал игрушки, а Добби ходил за ним по пятам, садился, пытался вместе поиграть, а потом переходил на другое место. При появлении Вальбурги домовик испуганно замер, словно ожидая выговора или наказания, а полукровка, наоборот, бросил машинку и направился к двери. Возможно, он хотел потянуть ее за собой и вместе поиграть, а возможно, ему было лишь любопытно, и поэтому он протянул руку, и сжал в пальчиках подол ее платья. Вальбурга не стала над этим задумываться и снова взяла его на руки. «Знаешь, почему мы так ненавидим маглов, мальчик?» — спросила она его, двинувшись по коридору и, посмотрев в личико, сурово прибавила. «Потому что они наши враги. Эти твари никогда не примут таких, как мы. Всегда будут завидовать нашим способностям, тому, сколько мы живем, и всегда будут нам только вредить. Чистокровные семьи, чтобы ты знал, ввели и соблюдали традиции не просто так. Наши предки много всего повидали на своем веку и передавали знания из поколения в поколение. Те же грязнокровки никогда не будут нам равны. Они с рождения слабы и обречены разрываться между двух сторон. И они первые, кто может поставить наше существование под угрозу. В старое время многие волшебники это понимали, а теперь, к тому моменту, когда в камине в гостиной вспыхнул изумрудный огонь, Вальбурга уже была совершенно спокойна. Она сидела на диване и, положив на колени увесистую книгу и пергамент, писала при помощи пера для Кикимера список покупок. «Вальбурга, я все узнала. Это...» Выскочившая из камина Лукреция замерла, стоя на ковре и смотря вперед. Там, конечно, не было ничего особенного. С одной стороны от дивана стоял робко улыбающийся Добби, с другой стороны ожидал распоряжения Кикимер. Кофейный столик был отодвинут. Между двух диванов находилась деревянная лошадка-качалка, на которой сидел энергичный полукровка. «Тыгыдык, тыгыдык, тыгыдык», — повторял он, раскачиваясь и держась за ручки. «Ты, малое дитя, никогда не видела?» Оторвавшись от составления списка, невозмутимо спросила заловку Вальбурга. «Нет, я просто это так внезапно и... А если нет, то садись тогда и давай рассказывай, что ты там узнала». Лукреция еще раз растерянно взглянула в сторону качающегося полукровки, осторожно прошлась и опустилась на противоположный диван. Если бы не дурацкий контракт, он бы непременно уехал как можно дальше. Каким же он был дураком, когда верил, что сможет спокойно переждать бурю. Попал как лис в западню, и теперь его никто не выручит. Словом, Яксли очень плохо спал и уже который день пребывал в скверном настроении. После того, как он столкнулся взглядом с Краучем в зале, ему все стало совершенно ясно. Тот не отстанет от него, пока Блэк жив, а значит, так и придется вернуться к этому проклятому незавершенному делу. Новость о том, что его зелья сработали и Блэк оказался в Мунго, да Яксли тоже, конечно же, дошла. С одной стороны, вот никак не облегчал ему работу тот факт, что рядом находились мракоборцы. Но, с другой стороны, он ведь все еще работник отдела магического правопорядка. Он может на законных основаниях посетить Блэка, может сослаться на распоряжение самого Крауча, и никто не станет ему препятствовать. Если Блэка не станет, то и контракт больше не будет действовать, а значит, он, Яксли, сможет сбежать, и будет неважно, что потом будут твердить мракоборцы и сам Крауч. Да, главное сделать дело и все, хватит с него этой напряженной жизни. Если темный лорд когда-нибудь и вернется, то пусть попробует призвать его с другого континента. Вот таким, мрачным, но решительно настроенным Яксли отправился в косой переулок и купил себе новую волшебную палочку. Ближе к вечеру он зашел в Мунго, спросил у привет ведьмы, где лежит Сириус Блэк, и отправился на четвертый этаж. Там находилось отделение, где лечили от отравлений растениями и зельями. Яксли, Карбон, прибыл по распоряжению Бартимиуса Крауча. С самым серьезным видом сообщил он мракоборцам и подождал немного, пока они не переговорили между собой и не впустили его в палату. «Вы еще кто, и что вам нужно от мистера Блэка?» Тут же спросил его находившийся там пожилой целитель. «Яксли, Карбон, представитель отдела магического правопорядка», — доложил ему Яксли. «У меня есть разговор к Сириусу Блэку, вы не могли бы нас оставить? Кто там? В чем дело?» Послышался с койки усталый голос. «Это к вам, Сириус, из отдела магического правопорядка», обернувшись, сказал пожилой целитель. Он отошел от койки и Яксли невольно задержал дыхание. Их взгляды с Блэком встретились, тот прищурился и немного приподнялся. «Понятно», наконец сказал он, и Яксли тихо выдохнул. Все оказалось еще проще, чем он думал. Блэк его не узнал, возможно, даже не разглядел его на улице, или же сейчас настолько ослаб, что не смог припомнить, видел ли где-то его лицо. Яксли было двинулся к нему, но на его пути внезапно возникла протянутая рука пожилого целителя. «Прошу прощения, не понял первый. Ваша палочка», — пояснил целитель. «Не понял. Что же непонятного, мистер Яксли? Отдайте вашу палочку и можете разговаривать с мистером Блэком наедине хоть целый час, но не больше. Вы сейчас серьезно? Чуть не возмутился Яксли. Абсолютно, невозмутимо ответил целитель. Знаю я вас, министерских сотрудников, в глаза вы говорите, что у вас беседа к больным, а мне потом их от нервного срыва лечить. Вот уж бы не подумал. А вы не думайте. Отдайте вашу палочку, или же я тоже поприсутствую на этой беседе. Яксли очень хотел сказать, что старик не имеет на это права, но поднимать шум, когда за дверью находятся мракоборцы, ему не хотелось. Он нахмурился и нехотя отдал противному старику палочку. «Сириус, я буду неподалеку, если вдруг что, зовите», — сказал тот перед уходом и закрыл за собой дверь. «Вы по поводу нападения на меня?» — спросил Блэк, как только Яксли подошел еще ближе. «Да, по поводу него самого. Поскольку оружие у него забрал целитель, а для трансгрессии ему палочка и не понадобится, то Яксли быстро сориентировался по ситуации. Видишь ли, приятель, лично я против тебя ничего не имею, но должен исправить свою ошибку», — сказал он и выхватил из-под головы Блэка подушку. Тот не успел и понять, что произошло, как Яксли накрыл его лицо этой же подушкой и надавил. Подушка заглушила вскрик Блэка, он вцепился в ее края, пытаясь убрать от себя, но Яксли не позволял ему это сделать. «Сдохни уже, тварь, давай же», — удерживая подушку, тихо повторял он. «Это Крауч». Лукреция снова бросила мимолетный взгляд в сторону качающегося полукровки, словно опасалась, что его нахождение поблизости может дурно на нее повлиять. «Что Крауч?» — переспросила ее Вальбурга. «Это Крауч отдал приказ задержать Сириуса и доставить в Министерство магии», вернув к ней взгляд, ответила Лукреция. «Это на основании чего он отдал такой приказ? Видишь ли, моя дорогая, я и сама толком не поняла. Игнатиус переговорил с коллегами, которые общаются с коллегами Крауча, и они говорят, он сперва так-то Альбуса Дамблдора разыскивал и, кстати сказать, он так его и не разыскал, а потом он вдруг отдал приказ задержать твоего сына. То есть он подозревает Сириуса в... Да, похоже, что в убийстве Дамблдора». От слов заловки Вальбурга и сама сделала то же, что и она, повернула голову и посмотрела на полукровку. «Тыгыдык, тыгыдык, тыгыдык», повторял себе Гарри, покачиваясь на лошадке и совершенно не понимая, что так озадачивает дам. «Сириус ведь его не убивал», — нарушила заминку между ними Лукреция. Вальбурга поджала губы и наградила заловку таким сердитым взглядом, что та сконфузилась. «Прости, моя дорогая, просто это так странно. У тебя все?» «Да, это все, что я узнала», — пролепетала заловка и поднялась на ноги. «Прости, что не узнала и не предупредила раньше», — прибавила она и вздрогнула от неожиданного хлопка. Добби вдруг взял и куда-то исчез. Полукровка из-за этого же хлопка перестал качаться на лошадке. Вальбурга повернула голову к Кикимеру, но, судя по его лицу, он тоже не понял, куда и в связи с чем делся младший домовик. «Ладно, я, наверное, пойду, не буду тебе досаждать. Ты, я вижу, и так очень занята», — осторожно сказала растерянная Лукреция. «Я тебе сразу же сообщу, если вдруг узнаю что-то новое», — прибавила она у камина и бросила летучий порох за решетку. Едва заловка ушла к себе, как в гостиной снова раздался хлопок. Добби вернулся, и вернулся совсем не один. Шум, возникший за дверью, Сириус, конечно же, слышал. «Это мракоборцы совсем стыд и совесть потеряли и явились вас задержать», — зайдя в палату, сообщил ему недовольный Август. «Меня? За что?» — спросил Сириус, от удивления приподнявшись. «Не могу знать. Говорят, подозревают вас в чьем-то убийстве. Но я никого не убивал. Уверен, что это так, Сириус. А теперь примите лекарство и опуститесь обратно на подушку». Какое-то время он спал, пока не пришла миловидная целительница, желающая его накормить. Чуть погодя явился и Август, чтобы снова его проверить. Не прошло и 10 минут, как в палату прошел человек в мантии сотрудника министерства. Его лицо показалось Сириусу смутно знакомым. Человек назвался Яксли и вызвал у Августа неприязнь. Сириус же силился вспомнить, где же встречал этого сотрудника раньше, но в голове была пустота. Возможно, он все еще плохо соображал на почве слабости и отравления. О том, что же из себя представляет Яксли, Сириус понял, когда тот накрыл его лицо подушкой. В первые мгновения он задергался, пытаясь ее оттолкнуть, но силы были неравны. Яксли был здоров, а Сириус едва мог сделать вдох. Беспомощно вцепившись в края подушки, он напрягся изо всех сил и прохрипел единственное, что смог: «Добби». К счастью, ни приказывать, ни объяснять ему больше ничего не пришлось. Раздался хлопок, и в следующую минуту давление ослабло. «Отцепись от меня, тварь!» Сириусу едва хватило сил спихнуть с лица подушку, как вдруг он почувствовал, что его скрутило и выбросило куда-то. С удобной койки он вдруг грохнулся на твердый пол. «На помощь!» – завопил Добби. «Вредитель хочет добить Сириуса, инкарцера!» Раздался властный и очень знакомый с детства Сириусу голос, но он едва оправился от удара, как вдруг получил второй. «Сири-или!» – воскликнул Гарри, раскинув ручки, упал ему на грудь. Сириус невольно сморщился и, втянув в себя воздух, осторожно обнял мальчика рукой. Только сейчас он осознал, куда же переместился из палаты, и повернул голову. Да, он лежал на полу в гостиной матушки. Она сама стояла у дивана. Связанный веревками Яксли лежал неподалеку. Возле него стоял с кочергой мрачный Кикимер. Судя по тому, что по подбородку Яксли стекала струйка крови, домовик уже успел пустить свое оружие в ход. Подрагивающий Добби тоже находился неподалеку, но словно бы ждал приказа. «Здравствуй, сын!» Обратив на Сириуса внимание, сказала Вальбурга. «Надеюсь, ты лучше себя чувствуешь?» Сириус вдохнул еще немного воздуха и кое-как выдавил из себя. «Да намного лучше!» «Хорошо, Добби, помоги Сириусу и Гарри вернуться в их спальню!» «Да, и сходи за Августом, пусть проверит, все ли с Сириусом в порядке!» Сириус хотел бы сказать, что с ним точно все в порядке, особенно теперь, когда его враг лежит связанным в стороне, но в этой гостиной ему никто не дал такой возможности. «Да, госпожа», — сказал Добби, и через какое-то мгновение Сириус снова упал, разве что на мягкую постель. Раздался еще один хлопок, и они с Гарри остались в спальне одни. Крестник, похоже, успел по нему соскучиться и не желал отходить. Он сполз с его груди на одеяло и с любопытством теребил край рукава больничной робы. Внизу послышался вскрик, но Сириуса он ни капли не напугал. «Если мать там пытает или же убивает Яксли, то так тому и надо, жаль лишь, что он, Сириус, сейчас сам не в состоянии поучаствовать в этом или хотя бы поприсутствовать». Еще один вскрик озадачил Гарри, и тот повернул головку к двери. «Да брось, это всего лишь плохой дядя раскаивается», — сказал ему Сириус и сам притянул к себе. Только сейчас, прижав мальчика к груди, он невольно улыбнулся и подумал об одном. «Как же хорошо, что пострадал только он сам, а не Гарри. С крестником все в порядке, это главное». Не прошло и минуты, как в спальне появились Добби и Август. «А может, я дома останусь?» – спросил последнего Сириус. Целителя такое положение вещей явно не устраивало, но, учитывая все обстоятельства, он решил уступить. «Пожалуй, да, можете, при условии, что будете соблюдать мои рекомендации». «Само собой», – согласился Сириус. «Хорошо, тогда переговорю с вашей матушкой и вернусь завтра», — сказал Август и вышел за дверь. Через какие-то минуты заботливый Добби подал им игрушки, и Сириус развлекал Гарри, не желавшего от него отходить. В отличие от других неприятелей и их семьи, Яксли держался очень хорошо. Стерпев парочку неслабых круциатусов, он лежал на полу, тяжело дыша, но все равно отказывался называть причину, по которой хотел убить Сириуса. «Вы поплатитесь за это», — твердил он. «Темный лорд вернется и накажет вас, вас и вашего сына, предателя Кро». Вальбурга лишь посмотрела на Кикимера, и тот молниеносно огрел Яксли кочергой. «Ты что-то путаешь, мерзавец. Еще неизвестно, вернется ли твой темный лорд», — возразила Вальбурга. «А вот я точно никуда не исчезну, пока не получу ответ на свой вопрос». «Вернется», — упрямо возразил Яксли, подняв голову и с вызовом посмотрев ей в лицо. «Можете убить меня, но он, от него вы не уйдете. Он вернется и тогда». Кикимер еще раз взмахнул кочергой, но, похоже, перестарался. Из-за его удара Яксли потерял сознание. Вальбурга подумывала было привести его в чувство при помощи того же Круциатуса, но ей помешал появившийся Август. Заметив на полу едва живого неприятеля, он охнул, но тут же перевел с него взгляд на хозяйку дома и решил поговорить только о состоянии Сириуса. Сказав, что тот может оставаться дома, Август заверил, что придет утром его проверить и принесет необходимые лекарственные зелья. «Раз уж Сириусу неспокойно лежать в Мунго, то пусть тогда лежит дома. Тут и безопасно, и домовики имеются за ним ухаживать». Вальбурга еще раз поблагодарила его за помощь и попрощалась. Едва она взглянула на Яксли, как огонь в камине окрасился в изумрудный цвет, и из него вышел ее брат. «До меня дошли слухи, что у племянника серьезные проблемы», — сказал Сигнус. «Я чем-то могу тебе помочь, сестра?» «Вот интересно, а откуда до тебя могли дойти такие слухи?» — спросила Вальбурга. Сигнус, конечно же, тоже должен был заметить, что на полу лежит полуживой человек, но, в отличие от целителя, он нисколько не изменился в лице. «Как же это откуда? Ты же сама предлагала породниться с брустверами», — ответил он, «а они решили, что, прежде чем заключать контракт, стоит дать молодым немного побыть в обществе друг друга погулять, поближе познакомиться». Белла вот очень встревожилась после недавнего свидания со своим женихом и пересказала мне их разговор. Говорят, мракоборцы хотят задержать Сириуса. «Да, возникло одно досадное недоразумение», — поморщившись, согласилась Вальбурга. «Так ты говоришь, что хочешь помочь?» «Именно так, не хочу, чтобы про нашу семью болтали невесть что. Тем более мне скоро дочь снова замуж выдавать. Разумно. Будь тогда так добр, раз уж явился, сходить в одно макдловское заведение я бы отправила туда домовика. Но макдлы, сам знаешь, дурные, только шум поднимут и не будет никакого результата». «Хорошо, схожу. А куда и с какой целью? Видишь ли, надо бы взять кое-какие документы, доказывающие невиновность Сириуса, и показать нашему дурному родственничку, я Крауча имею в виду, чтобы он отстал от Сириуса. Хаем хорошо, поставлю его на место, так куда мне сходить, Кикимир?» «Да, госпожа, как называлась та богадельня, куда макдлы Дамблдора определили?» «Психиатрическая больница, госпожа». «Точно, помоги Сигнусу до нее добраться, он на месте во всем разберется». «Да, госпожа». Кикимир подошел к Сигнусу и протянул тому руку. Брат коротко кивнул на прощание и через мгновение исчез вместе с домовиком. Вальбурга одобрительно хмыкнула, хотя бы на брата она могла положиться, и снова посмотрела в сторону Яксли, лежащего без сознания. Похоже, ей достался крепкий орешек, но ничего, никуда не денется, все равно расскажет ей, чего ради хотел убить Сириуса. Раз уж Яксли может переносить круциатус, приносящий физическую боль, то пусть немного передохнет и попробует стерпеть что-то похлеще, что-то, что приносит душевную боль. С этой целью Вальбурга взмахом палочки переместила Яксли из гостиной на кухню, а оттуда в подвал и закрыла дверь. Поскольку выбраться он оттуда точно не мог, как и призвать кого-либо, в том числе домовика, на помощь, то она отправилась в столовую, чтобы тоже немного передохнуть и выпить чай. К тому же надо было позвать Добби и дать тому поручение. Раз уж Кикимир занят, то пусть молодой домовик сходит на кухню и немного поухаживает за ней, сможет заодно рассказать, как там Сириус и полукровка наверху. Хотя бы сын снова дома и в безопасности, мысленно утешила себя Вальбурга и уселась за стол. Добби. Часть 16. Яксли все только испортил. Вместо того, чтобы провернуть дело тихо и прикончить наконец Блэка, он вызвал еще большее волнение. «Сириус Блэк исчез, сэр», — докладывал главный в группе мракоборец, зайдя в кабинет начальника отдела магического правопорядка. «А вместе с ним исчез и ваш сотрудник, Карбан Яксли. То есть это похищение? Сириус Блэк скрылся от вас и похитил нашего сотрудника?» — напористо спрашивал Крауч. «Боюсь, что все не так, сэр. Его лечащий целитель утверждает, что Сириус Блэк слишком слаб, и это, скорее, наш сотрудник мог его похитить. Судя по тому, что мы слышали, а блокировку трансгрессии никто из нас не снимал. Кто-то из них призвал домовика, они ведь оба чистокровные волшебники, и тот унес их из палаты». Мракоборец докладывал, что его люди уже отправились к дому Яксли и к дому Блэков. Вот только если в доме Яксли они смогли побывать и узнать, что Карбан туда не возвращался, то в дом Блэков они даже не попытались войти. Как только почувствовали мощные чары, которыми тот укреплен, то решили, что подобные крайне опасные предприятия, вроде взятия дома штурмом, должны быть подкреплены соответствующими документами за подписями влиятельных лиц. Мракоборцы, может, и были исполнительными, но все же умели понимать, где можно действовать смело и идти напролом, а где можно лишиться работы, а то и свободы или жизни за свое самоуправство. Но ведь эта защита доказывает, что Блэкам есть что скрывать, пытался переубедить главного в группе мракоборца Крауч. «Может и так, сэр, но законом она не запрещена, а мы не имеем права врываться и снимать ее без распоряжения главного мракоборца. Говорить с главным мракоборцем, который будет требовать ему все объяснить, Краучу, конечно же, не хотелось, и пока он согласился с тем, что мракоборцы подежурят у дома Блэков, согласился, чтобы хотя бы обдумать, как же ему быть. Вот только не успел он как следует поразмыслить над этим, как министр магии, Милисента Багнолд, вызвала его к себе. Не то чтобы Крауч не отчитывался перед госпожой министром, но обычно Милисента вызывала его только по крайне важному поводу. Она все-таки была не глупой женщиной, не зря же когда-то училась на Когтевране. Его меры и действия по борьбе с пожирателями смерти она никоим образом не поощряла, но и в то же время никак не останавливала. Вызывали, госпожа министр. Крауч застал ее в кабинете не одну и, к своему недоумению, узнал того, кто сидел на стуле возле ее стола. Да и как было его узнать, у Крауча имелась целая картотека на всех членов чистокровных семей и даже на их незаконных отпрысков. На стуле возле стола госпожи министра сидел Сигнус Блэк. Сидел с таким надменным видом, как будто он тоже наделен властью и зашел в гости к своей подруге. «Вызывала», — коротко ответила Милисента, не поднимаясь из-за стола, и жестом предложила занять противоположный стул от Блэка. Бартимиус невозмутимо опустился на предложенное ему место и сделал вид, будто не заметил, каким презрительным взглядом его окинул гость. «Чем могу быть полезен, госпожа министр?» «Бартимиус, извольте, пожалуйста, объяснить, на каком основании вы преследуете Сириуса Блэка?» «Мой племянник и так очень слаб», — мрачно прибавил к этому Сигнус Блэк, «пострадал из-за пожирателей смерти, которых вы все никак не можете упечь за решетку, а теперь еще и...» «Да-да, это несправедливо, нам понятно ваше возмущение», — мистер Блэк, остановила его госпожа министр и выразительно посмотрела на Бартимиуса. «У меня есть основания полагать, что Сириус Блэк может быть причастен к похищению или же даже убийству Альбуса Дамблдора», — холодно ответил Крауч. «Они не поделили Гарри Поттера и, насколько я знаю, Сириус Блэк был последним, кто видел Дамблдора перед исчезновением и мог...» «Да как вы смеете?» — резко перебил его Сигнус Блэк, по-хозяйски стукнув кулаком по столу министра магии. «Какие у вас основания очернять имя моего племянника? Сириус бы ни за что не опустился до того, чтобы убивать Дамблдора из-за одного несчастного ребенка. Какой-то выживший из ума старик не мог помешать Сириусу взять под опеку сына Поттеров, тем более что Милисенте снова пришлось вмешаться, чтобы попросить его успокоиться. Бартимиус готов был отдать голову на отсечение, что Сигнус Блэк не настолько хорошо относится к племяннику, как это пытается показать, и он наградил того не менее презрительным взглядом. «Дело в том, Бартимиус, что у нас тоже имеются основания полагать, что вы преследуете Сириуса Блэка без видимой причины», — вдруг сказала госпожа министр. Крауч растерялся на мгновение, но быстро взял себя в руки. «Вовсе нет, я все проверил, прежде чем принимать решение о задержании Сириуса Блэка», — невозмутимо возразил он. Сигнус Блэк засопел и надулся, едва сдерживая гнев. «А судя по этому документу, вы проверили не все», — возразила Милисента и пальцем оттолкнула какую-то бумагу от себя к краю стола. «Что это?» — не понял Крауч. «Справка», — мрачно сказал Сигнус Блэк. Крауч, не понимавший, что такого важного может содержаться в справке, лишь сдвинул брови и посмотрел на госпожу министра. «Бартимиус, нам хорошо известно, где находится Альбус Дамблдор», — сказала она. «Сириус Блэк не имеет никакого отношения к его заключению в Макгловскую лечебницу. И да, предвосхищая ваш вопрос, я направила в данное заведение наших людей, чтобы все проверить, и они подтвердили, что Альбус Дамблдор нарушил покой в пригороде Лондона и был взят под стражу. Макглы обследовали его и постановили, что он нездоров». От услышанного изумленный Крауч едва успел открыть рот, но решил не выглядеть глупо и сомкнул губы. Здоров Альбус Дамблдор или нездоров, ему было совершенно неинтересно, вот только одно его существование напрочь убило прекрасный предлог подобраться к Сириусу Блэку. Макглы, конечно, не наделены магией, но ведь они не глупые и в своих технологиях преуспели куда больше нашего. Мы часто что-то у них заимствуем, да и кто мы такие, чтобы с ними спорить? Тем временем продолжала говорить министр, видимо, решив прояснить, что она не видит никакого смысла нарушать статут и вызволять Дамблдора из Макгловской лечебницы. «Так на каком основании вы решили, что Сириус Блэк причастен к похищению или же убийству Альбуса Дамблдора? Вот-вот, с какой это стати вы не даете покоя моему бедному племяннику?» Сердито прибавил к этому Сигнус Блэк. Крауч наградил его еще одним недружелюбным взглядом, но решил сохранить лицо. «Не уверен, что могу разглашать подобные сведения в присутствии посторонних лиц», — заметил было он, но Милисента перебила. «Я настаиваю, Бартимиус». По ее крайне доброжелательному тону стало понятно, что ее слова все равно что приказ, за неисполнение которого можно ожидать не очень приятных последствий. «Ко мне на стол попал донос, наконец сказал Крауч, в котором некое лицо изложило донос. Вдруг громко подхватил Сигнус Блэк и вскочил со стула. «То есть вы посмели преследовать моего племянника на основании какого-то доноса? Я требую назвать имя доносчика. Я завтра же тоже на него донесу в Визингомот. Пусть этот мерзавец ответит за клевету». Яростно прибавил он и посмотрел на Милисенту. В этот раз она не стала просить его успокоиться и лишь перевела вопросительный взгляд на Крауча. «Не могу сказать», — ответил тот и, заметив, как она вскинула брови, прибавил. «Дело в том, что доносчик пожелал остаться неизвестным. То есть вы не даете покоя моей бедной сестре и племяннику на основании анонимного доноса». Побагровев, возмутился Сигнус Блэк. «Да я вас завтра же». Милисенте пришло подняться из-за стола, чтобы обратиться к нему. «Мистер Блэк, прошу вас, не кипятитесь. От лица всего Министерства магии приношу вам и вашей семье глубочайшие извинения за ложные подозрения. Всякое преследование по отношению к вашему племяннику сегодня же будет остановлено», — прибавила она и выразительно посмотрела на Крауча. «Так точно», — нехотя сказал тот и отвел взгляд. «Анонимный донос. Подумать только. Бедная моя сестра и так мужа и младшего сына потеряла, а теперь еще и это», — гневно повторял Сигнус Блэк перед уходом и нагло хлопнул дверью. «Бартимиус, еще одно такое грубое нарушение, и я забуду, сколько всего вы для нашего блага сделали. Как только гость ушел», — строго предупредила министр магии. «Я вас понял», — только и сказал хмурый Крауч, тоже покинул ее кабинет. «Яксли все только испортил», — думал он на обратном пути, — «не справился с простейшей задачей. Возможно, его уже нет в живых. С Блэка встанется еще одно мертвое тело Макглам подкинуть. Нет, нельзя ничего поручать другим. Хорошо сделать работу можно только самому. Осталось лишь решить как». Уйдя в свой кабинет, Крауч тоже от всей оскорбленной души хлопнул дверью и тяжело опустился на стул. После полудня Вальбурга по обыкновению сидела в столовой и пила чай. Судя по лаю и визгу наверху, Сириус развлекал крестника как мог. Возможно, он не мог вставать с постели, но зато все еще мог превращаться в псину и лаять. Возможно, мальчик теперь крутился возле него с игрушками и был всем доволен. В любом случае беспокоиться было не о чем. Как раз после полудня Вальбургу навестил брат и не отказался выпить с ней чай. Он рассказал ей о том, как прошел разговор в министерстве. По его словам, он поставил Крауча на место, и тот больше не будет к ним лезть. «Доносчик?» – переспросила его Вальбурга. «Да, Крауч так и сказал», – подтвердил Сигнус. «Кто-то утверждает, что последним Дамблдора видел твой Сириус, а значит, он мог быть причастен к его исчезновению». Вальбурга хмыкнула и ненадолго задумалась. Так-то доносчик был отчасти прав. Перед тем, как исчезнуть, Дамблдор отправлялся к ним, по крайней мере, собирался забрать от Блэков Гарри Поттера. Получается, доносчик – это кто-то из его соратников или друзей, кто-то из ближнего круга, с кем Дамблдор мог поделиться своими делами. Вот только кто? Вальбурга подумала и вдруг вспомнила, что Дамблдор к ним так-то приходил всего один раз и, видно, очень хорошо тот раз запомнил особенно твердость ступенек на их крыльце. За ребенком ведь явился не он сам, а его человек, как Дамблдор писал в записке. Вот этот человек точно мог знать, что Блэки причастны к исчезновению Дамблдора, как и мог что-то рассказать кому-то другому или же властям. «Кикимер, да, госпожа, напомни-ка мне, кто к нам заходил за полукровкой не так давно». Домовик описал худосочного человека с бледной кожей, темными сальными волосами, доходящими до плеч, и крючковатым носом. Старик называл его Северус, госпожа, а большего Кикимера о нем не знает. «Хорошо». Вальбурга тоже не знала, что это за Северус такой и мог ли Сириус ему чем-то насолить, но решила, что лучше бы с этим Северусом поговорить и заодно спросить сына. Возможно, он больше знает о своих людях Дамблдора. Клевета тоже дело пренеприятное, и за него надо бы ответить, а то другие могут осмелеть и подумать, что о Блэках можно болтать невесть что. «А что это за гавканье? Ты собаку завела?» — оторвавшись от чашки, поинтересовался Сигнус. «Да это Сириус дитя Поттеров развлекает», — отмахнувшись, ответила Вальбурга. «Сириус собаку завел?» — удивился ее брат. Но она решила не развивать эту тему и промолчала. «Лучше бы он кошку завел, они чистоплотнее и благороднее, чем эти. Сама слышишь, один только шум. Вот мой Плутон, если резвится, так его не слышно и не видно, а Юпитер так уже не в том возрасте, чтобы». Ближайшие минуты Сигнус принялся восхвалять своих несравненных котов, названных в честь планет. Вальбурга только из уважения к нему пару раз кивнула и не стала возражать. По правде говоря, Она не питала особой любви ни к кошкам, ни к собакам. Послушав брата немного, она допила остатки в своей чашке и поставила ее на стол. «Кикимер, а что там наш вредитель? Живой?» «Начал что-нибудь говорить?» – поинтересовалась она у домовика. Кикимер ненадолго сходил на кухню и, вернувшись, остановился возле стола. «Трясется за свою шкуру, госпожа», – доложил он. «Значит, созревает, хорошо, подождем», – подытожила Вальбурга. Торопиться вроде было некуда, срочных дел не имелось, поэтому через какие-то минуты она распрощалась с братом и отправилась в гостиную, чтобы разобрать почту, отдохнуть и почитать. В течение дня Вальбурга пару раз подумывала подняться к сыну, но потом отталкивала от себя эту глупую мысль. Она ведь не из этих бестолковых матерей, которые трясутся над каждым чихом или ушибом ребенка. Она над Сириусом, когда тот был маленьким, не тряслась, разве что иногда начинала закипать после его очередных выходок и брала в руки розги. Теперь-то уж и подавно над ним незачем трястись, отдыхает он в своей комнате и хорошо, пусть набирается сил. Однако после ужина Вальбурга передумала и изменила себе. Она вспомнила, что у нее есть важное дело к сыну. Надо же узнать у него, что из себя представляет некий Северус. Да, надо подняться к Сириусу и поговорить, а заодно посмотреть, как он там, удается ли Добби ему помогать и ухаживать за полукровкой. Вальбурга отправилась к лестнице и двинулась наверх. Голова у Яксли болела так, как будто накануне он не только выпил, но еще и хорошенько подрался. Простонал Яксли и, открыв глаза, понял, что лежит в полутемном помещении. Он шевельнулся и ощутил, как веревки, находившиеся на нем, еще крепче его окутали. В то же мгновение он все вспомнил. Он был в Мунго, вот-вот мог прикончить Сириуса Блэка, но объявившийся домовик его забрал в дом на Гримма. Здесь его пытала при помощи Круциатуса Вальбурга Блэка и здесь же что-то с ним произошло, из-за чего он отключился. Возможно, из-за того же Круциатуса или же из-за удара. Домовик миссис Блэк охотно размахивал кочергой и вполне мог неслабо его треснуть. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул Яксли и снова попробовал пошевелиться. Веревки снова не дали ему сдвинуться с места. «Гримпи! Эй, Гримпи! Гримпи, явись!» — стал звать домовика Яксли и сплюнул. «Твою мать!» Похоже, его бросили куда-то, где имелись защитные чары, распространяющиеся даже на домовиков. «Вот же гиблое место! Эй, вы там могла?» Хотел было крикнуть Яксли, но внезапно застыл. В комнате вдруг сделалось светлее, словно кто-то зажег лампу или огонек на конце волшебной палочки. Он кое-как извернулся и наконец-то увидел источник света. В стороне стоял шкаф, на котором располагалась клетка. Она была настолько небольшой, что у Феникса, сидевшего в ней, перья хвоста торчали между прутьев. «Что за ерунда?» Пробормотал Яксли и прищурился. Глаза его не подводили. Бедный Феникс крутился, пытался повернуть голову в одну сторону или в другую, но он все равно видел ужасающие его вещи. В стороне от него лежали в железной миске куриные головы, в соседней тарелке находилась горка куриных сердечек и желудочков, в другой стороне тарелку наполняли куриные лапки и крылышки, а в еще одной глубокой чаше лежали куриные бедрышки, насаженные на шампур. Феникс смотрел то туда, то сюда, крутился и лил слезы. «И угораздило же тебя», — сказал ему Яксли и невольно задержал дыхание. Дверка шкафа скрипнула и что-то вылезло наружу. Хлоп. И в полутьме комнаты появился он тот, чьего появление, точнее, возвращение Яксли желал и одновременно страшился. «Хотел убраться от меня на другой конец света, Карбон», — ледяным голосом вопросил Волан-де-Морт. «Нет-нет-нет, этого не может быть», — испуганно пробормотал Яксли. Но Волан-де-Морт подходил все ближе и ближе. «Так вот настолько ты мне предан. Видимо, зря я дал тебе метку». Он взмахнул волшебной палочкой, и Яксли задрожал. Его ударил не Круциатус, а что-то похлеще. То, что открыло его разум. Снова он был маленьким ребенком, снова терпел унижение в школе. «Давай-ка их приумножим», — решил Волан-де-Морт и взмахнул палочкой. Маленький Яксли брыкался и кричал, звал друзей на помощь, но их не было. Грязнокровки и полукровки били его ногами, хватали за шиворот и совали головой в унитаз. Яксли хотел бы выбраться из этого ужаса и как-то противостоять видению, но оказался перед ним совершенно беспомощным. В своем состоянии он не мог слышать ни то, как открывалась дверь в подвал, ни то, как за ней периодически кто-то ворчал. «Как же госпожа добра», между тем твердил домовик, вот уже в который раз прислушиваясь к тому, что происходит в подвале. Кикимер мог бы накалить кочергу и выудить из вредителя все, что тому известно, но госпожа не хочет утруждать Кикимера и использует Бобгарта. Бедная госпожа, сколько на ее долю выпало испытаний, а Кикимер не может помочь. Часть 17. Дома Сириусу сделалось легче, притом он и сам не понял почему. То ли сработало банальное чувство внушения, то ли родные стены и впрямь согревали. По крайней мере, спал он хорошо и спокойно. Утром принимал зелья, которые принес Август, строил рожицы Гарри, забравшемуся при помощи Добби на кровать, и снова спал, обнимая прижавшегося к его боку крестника рукой. Говорить тоже, казалось, стало проще, хотя, возможно, целебные зелья стали оказывать необходимый эффект. Сириус несколько раз вставал, то по нужде, то ради того, чтобы немного посидеть на полу. У него даже получилось обратиться в пса при помощи волшебной палочки, разве что побегать и покатать на спине Гарри он не смог. Все еще чувствовал слабость и лежал на боку, но зато мог лаять, перекатываться с бока на бок, мордой толкать малыша и, захлопывая пасть, смешить попытками поймать несуществующую муху. Гарри крутился возле него и смеялся, а это радовало и очень согревало. Под вечер Сириус лежал в постели вместе с прижавшимся к его боку малышом и держал в руках книгу. Хмурился, выбирая, что почитать, а Гарри под его рукой тыкал пальчиком то в одну, то в другую страницу. За сказки взялись, войдя в комнату, спросил Август, решивший их навестить. «Сказки – это хорошо, позитивные эмоции и для вашего исцеления, и для развития малыша помогают. Да, думаю, на ночь самое то», – согласился Сириус, опустив книгу. Ему хотелось бы сказать, что он в своем детстве подобных сказок не видел, но Августу это вряд ли было интересно, да и, наверное, не стоило всякий раз ворошить прошлое, оно уже не изменится. Сириус помолчал немного, пока целитель при помощи палочки что-то проверял, а потом посмотрел на Гарри, вспомнил о главном и, не выдержав, снова об этом заговорил. «Август, да, Сириус, я помню, вы сказали, что работаете над этим, но, как бы лучше выразиться?» Целитель перестал совершать над ним пассы палочкой и посмотрел в лицо. «Вас что-то беспокоит, Сириус?» Оставшийся без внимания Гарри попытался забраться к нему на живот, но Сириус спихнул его обратно себе под бок, пощекотал и снова посмотрел на целителя.